Глава 28. Настоящее. Пробуждение было тяжелым. Светлый прямоугольник загадывал загадку, в конце концов оказавшись окном. Обои в цветочек, которых он никогда не видел, хотя они уже пожелтели от времени. И телевизор, который казался новеньким, словно только что из коробки. Маркус сел. Мотель, все правильно. Он не мог вспомнить название. Перед глазами была только смутная картина, как он завернул сюда поздно вечером, потому что от усталости больше не мог ехать. Будильник тоже был, только он забыл его завести. Уже перевалило за 8 часов. Проклятие. Приняв душ, Маркус спустился на поиски завтрака, который нашелся в кафе основного корпуса. Там были не только обычные кофейные помои, но и настоящий эспрессо, причем сколько хочешь. А поскольку в животе у него просто зияла дыра, он взял еще 2 рогалика. В кафе работал телевизор. CNN сообщали о продвижении американских войск, которому препятствовали разъяренные исламисты, из-за чего американцы мало что могли сделать, поскольку у них был приказ не применять силу против гражданского населения. В кадре подростки, замотанные в платки, швырялись камнями. Показывали также американских офицеров, дискутирующих с разгневанными демонстрантами. «Руки прочь» и «Американской агрессии нет» было написано на транспарантах. И всякий раз, когда в кадре появлялся комментатор, на заднем плане маячили снятые с воздуха нефтяные резервуары Растануры, содержимого которого жаждал мир. «Давно бы уже следовало сделать это», — сказал Маркусу мужчина, собиравший грязную посуду и пополнявший буфет. «Захватить их поганые нефтяные поля и все дела». Маркус удивленно взглянул на него. «И по какому же праву? Ведь это их поля». Мужчина сощурился. «Так вы из левых, верно? Это из-за таких, как вы, наша страна пришла в упадок, если хотите знать мое мнение». 10 минут спустя Маркус снова был в дороге. Прошлое. Гостиная блока выглядела так, будто в ней потерпел аварию грузовик с пищебумажными товарами. Все стены были в несколько слоев увешаны листами, диаграммами, эскизами и расчетами. То же самое было с каждым столом, с каждым предметом мебели, с каждой дверью и даже окном. Сам блок был бледен, как призрак. «Боже мой!» – воскликнул Маркус. «Вы хоть спали в эти дни? И хоть что-нибудь ели?» Карл, казалось, его не слышал, погруженный в свои мысли. «Я понял, в чем тут дело». Он пошел вдоль диаграмм, чуть ли не поглаживая их ладонью. «Фатально объединились против меня последние пробелы моей теории и саудовцы в своих попытках обвести меня вокруг пальца. Однако порода не обманет, а бактерии не врут. Надо только быть настойчивее». Он остановился перед картой мира, подвешенной на гардеробную стойку. На ней были обозначены все известные крупные нефтяные поля. «Моя ошибка состояла в том, что я считал, будто в жарких странах микрошлоты залегают выше, чем в других местах. Но оказалось наоборот, они залегают ниже. Жара сверху препятствует их образованию. Они могут возникнуть только там, где устанавливается равновесие между жарой снизу и сверху. Совсем просто, если до этого однажды додумаешься». Под большим, непонятно изрисованным листом бумаги Маркус увидел несколько термосов и чашек с засохшим кофе. Ну, хотя бы это. И одну тарелку. Может, блок все-таки что-то ел? Вот. Старый астриец ткнул пальцем в карту в одну точку в Канаде. Смоляные пески на реке Атабаска. 15 тысяч квадратных миль нефтеносного ила. Нефти столько, что Канада была бы вторым номером после Саудовской Аравии, если бы ее там было просто добывать. И никто не знает, откуда взялась эта нефть. «Что, правда?» – вырвалось у Маркуса. Блок отмахнулся. «Есть теории, конечно. Мол, она просачивается наверх из каких-нибудь подземных резервуаров. Но где эти резервуары? Ведь в них тогда должна быть нефть. И ни один человек, кажется, не додумывает эту мысль до конца. Давайте рассуждать. Если бы нефть возникала так, как утверждают ученые-геологи, в мире бы все кишело областями смоляных песков. Ибо по классической теории, хорошо изолированные, перекрытые слои нефти являются лишь счастливыми исключениями». Он повернулся к Маркусу, поучающе воздев указательный палец. «Говорю вам, решающим пунктом является то, что в Канаде холодно. Я готов спорить, что найду под рекой Атабаска микрошлоты, причем на такой малой глубине, на какой они до сих пор еще нигде не наблюдались». Он отвернулся, начал рыться в бумагах на одном из столов и извлек листок. «Или вот, взгляните на это. Узнаете местность? Немножко грубо нарисовано». Маркус склонился над листком. Нарисованные фломастером береговые линии, несколько черных пятен, больше ничего. Но стоп, это похоже на... Это здесь, Саудовская Аравия, это Персидский залив, а это Турция? Правильно. А вот Сирия, Ирак, Иран, вот Кувейт, Оман, Эмираты. Практически весь Ближний Восток. Блок указал на заштрихованные пункты. «Я просто нанес все нефтяные поля, какие здесь есть. Всего лишь грубо, но этого достаточно. Просматривается узор». Маркус уставился на листок. «Действительно, нефтяные поля казались составными частями одного связанного региона, растянутого примерно на 3000 километров, который начинался на востоке Турции, тянулся по прямой линии через Ирак и потом, слегка расширяясь, проходил насквозь под Персидским заливом, чтобы на северо-восточном конце Аравийского полуострова снова сузиться. Наподобие ленты, что ли? Как будто под землей есть громадное море, из которого тут и там что-то просачивается наверх». «Это вы хорошо выразились. Я уверен, что так оно и есть». Блок, казалось, пришел в восторг. Он размашисто вытянул другой листок, вырванный из атласа. На этом листке тот же самый район был изображен в цвете и в подробностях. Явно та самая карта, с которой он скопировал очертания для своего эскиза. «Штука в том, что местности, которые принадлежат к этому региону, не имеют ни одного общего геологического или топографического признака. В Турции – горы, результат экстремальной складчатости. В Ираке – вдоль Тигра, равнинная наносная земля. Персидский залив, изрезанный ущельями спад. В Омане – холмистое Нагорье. Плоские пустыни в Саудовской Аравии. Нефть находится в различных видах пород различного возраста, под совершенно разными верхними слоями отложений. Эти местности все настолько отличаются друг от друга, что и в прошлом, когда нефть якобы возникала в отложениях, здесь должны были царить совершенно разные условия с точки зрения климата и растительности. И несмотря на это, вся нефть, найденная в этом регионе, сходна по химическому составу. Странно, вы не находите?» «Верно», — подтвердил Маркус, совершенно убитый словесным напором своего партнера. Он был под впечатлением, да. Он начал постепенно представлять, как это было, когда Блок у себя дома пробуривался к нефти, несмотря на все препятствия, с упорством, граничащим с безумием. «И еще», — Блок понизил голос, — «то, что вам следует знать. Не помню, говорил ли я, тогда, когда я учуял нефть на своем собственном дворе, я вел нечто вроде дневника. То была первая попытка записать основные черты моего метода, облечь его в формулы и правила и так далее. Это все еще нужно довести до ума, я вам это уже говорил, но...» Он указал на хаос вокруг себя. «Мы стоим перед прорывом, я это чувствую. В доступных данных прячется скрытый узор, и я близок к тому, чтобы открыть его». Он сжал кулак и победно посмотрел на Маркуса. «Однако то, что метод в принципе функционирует, я ведь окончательно доказал в Южной Дакоте, не так ли? Это знание не должно быть утрачено», — настойчиво добавил он. «Даже если со мной что-то случится». «Но», — начал Маркус, — «нет, вы слушайте сюда». Помните тот день после моего доклада на той конференции идиотов в Чикаго? В тот вечер мы договорились в мотеле о нашей совместной работе. И на следующий день я попросил вас заехать в Кливленд, не так ли?» Маркус кивнул. «Да, у вас там были какие-то секретные дела. Я наводил в туристическом бюро справки насчет фирмы, где можно арендовать сейф. В США такие есть повсюду. Там я поместил свои записки на хранение». Блок извиняющимся жестом развел руками. «Поскольку я был недоверчив, должен признать. Но теперь я хочу выдать вам этот тайник, на всякий случай». «О», — протянул Маркус. Блок нагнулся к нему. «Вы должны мне обещать, что, если я сам не смогу это сделать, сохраните эти записи и доведете метод до конца своими силами». Маркус смотрел на него потрясенный. Ему вдруг стало ясно, что он, должно быть, много значит для этого старика. А сам был готов так коварно злоупотребить его доверием. «Я вам обещаю, что ваш метод не будет утрачен», — осторожно заверил он, будто клятву произносил. «Я сделаю все, чтобы этого не случилось». Еще не договорив, он почувствовал, что и для него самого доверие Блока значит много. Не только он был сыном, которого у Блока не было никогда. Блок тоже стал для него отцом, какого только можно себе пожелать. Человеком, который воспринимал его всерьез и возлагал на него надежды. Не то, что его родной отец, постоянно блуждавший где-то мыслями и занятый спасением абстрактного человечества настолько, что уже не замечал страданий собственной семьи. «Хорошо», сказал Блок и жестом поманил его еще ближе. «Итак, запомните название фирмы, номер сейфа и, главное, пароль доступа». Настоящее. Вот уже вечер, когда Маркус прибыл в Кливленд. В поисках той парковки, к которой его тогда направил Блок, он ехал мимо фирмы Security Box и увидел, что прямо перед зданием, напоминающим по виду крепость, было несколько свободных мест для машин клиентов. Он припарковался, заглушил мотор и оглядел серый фасад. 2 месяца. Столько в итоге ему потребовалось на то, чтобы проехать расстояние от Нью-Йорка до Кливленда. Во время полета на самолете он подсчитал, что его скорость составила бы 1,5 км/ч, если бы он ехал лишь по 8 часов в день. Пешком он добрался бы сюда быстрее. Он посмотрел на окна, напоминающие бойницы, узкие настолько, что и человек не пролез бы, но тем не менее зарешоченные. Стены, казалось, были из массивного бетона и имели легкий наклон. Бункер, другими словами. Окей. Маркус вышел из машины.